Оглядываясь назад, могу сказать, что с самой нашей встречи на Лионском вокзале вся эта скаутская авантюра пошла наперекосяк. Да, да, потому что тот самый Артур, избранник моего Франки, может, конечно, и был мужчиной его жизни, но еще на перроне у меня возникло четкое ощущение, что обхаживает он скорее меня. Подсмеивалась я втихаря, спрятавшись под козырьком своей бейсболки. Плохой выбор, дорогой мой дальнозоркий друг, плохой выбор. Ладно. Я прикинула синим чулком и ничего не сказала. Во-первых, этот пассажир железной дороги вполне мог ходить и под парусом, и под мотором, как говорят у нас о тех, кто и нашим, и вашим. А во-вторых, в данный момент моей жизни я и правда жила старой девой. Сведение дебета с кредитом отнимало у меня слишком много времени и сил, чтобы я могла себе позволить кружить голову первому встречному. Так что пусть уж они с Франком сами разбираются со своими либидо. Мое сейчас отдыхает. Ведь это, черт побери, отпуск или что? В общем, как настоящий друг, я быстренько остудила пыл нашего Артурчика, щеголявшего в темных очках Ray-Ban Aviator, и заняла в поезде его место, уступив свое рядом с Франком, да еще и по ходу движения. А сама проспала всю дорогу. Честное слово, от одной мысли о том, что мне предстоит карабкаться по горам с этими гирями на ногах, я уже заранее чувствовала себя уставшей. Потом нас припроводили на суперсемейную супертурбазу, где нас ждала куча прочих суперучастников, пребывавших в суперприподнятом настроении в связи с предстоящим суперпоходом, с такими супермилыми осликами, с таким суперским хлебом-краюхами, с таким суперским сыром, что я тут же опустила, забрала и ушла в глухую оборону. Эй, ну не так, как в детстве, ага. Нет, нет, ничего общего. Просто я сопровождала Франка и баста. И нечего от меня требовать еще и какой-то общительности. Я занималась торговлей, и на протяжении всего года общение было моей работой. Поэтому в свой собственный отпуск я прежде всего нуждалась в отдыхе от контактов с людьми. Особенно симпатичными. Я не дулась, я просто отдыхала. Для меня все это сразу оказалось чересчур, и я уже понимала, что мне физически не по силам внести свой вклад в всеобщую ажиотацию. Ты, Франк, я, Билли. Моя поехать с тобой, твоя ни о чем меня больше не просить. Но поскольку он меня любит и прекрасно меня знает, он оставил меня в покое. Мы с ним спали в одной палатке, и вечером следующего дня он мне признался, что сказал им, чтобы они на меня не обижались, что я ни с кем не разговариваю, потому что переживаю тяжелую любовную драму. Я ответила, что он правильно сделал, поскольку я всегда в той или иной степени переживаю тяжелую любовную драму. Поулыбалась немножко и, не сдержавшись, добавила, что это вообще история всей моей жизни. Разве не так? И тут мы с ним оба так и покатились со смеху в своих спальниках, чтобы ни на секунду не усомниться, что я и впрямь очень-очень юморная девчонка. Я обожала спать вместе с ним в нашем крохотном домике. Я грамотно распределяла обязанности. Мне надлежало палатку устанавливать, подбрасывание в воздух 2 секунды, а ему собирать 2 часа. Я доставала свою фляжку водки, и мы оба болтали обо всем на свете. Перемывали косточки членам группы, ржали, хихикали, глумились, рассказывали друг другу пропущенные эпизоды из своей жизни, истории о наших букетах, о наших заказах, о работе, о кольцах, о клиентах и браслетах. А еще Франк, дурачась, перепевал мне разные скаутские частушки, одна похабнее другой, а я умирала со смеху. Я так гоготала, что порой казалось, наша палатка вот-вот взлетит. Наши соседи наверняка удивлялись, насколько быстро я оправляюсь от своей тяжелой любовной драмы. Ну и наплевать. Мне вообще наплевать на других. Я люблю только близких и мою собаку. В какой-то момент нас разделили на 3 группы по причине слишком ненадежных троп. И в новом составе мы оказались вместе с одним семейством, таких чистеньких, опрятненьких, с прилизанными волосами. Хотя и мальчик, и обе девочки вели себя безупречно. Их родители, со всеми своими принципами воспитателей великих и непреклонных, явно были на взводе. На рюкзаках у них все еще красовались наклейки «Манив Пуртус». И первым делом они поинтересовались у нас с Франком, обручены ли мы и собираемся ли пожениться. Бедняги. Франк, занимавшийся сумкой с провиантом, вопроса не расслышал, и я сходу ответила им, что мы брат и сестра. Ну да. Мне хотелось и дальше иметь возможность спокойненько ржать по ночам в моем маленьком домике с моим маленьким гомиком, не опасаясь того, что они заявятся окатить нас холодной водой. Мы шли следом за ними, и я указала Франку подбородком на ту самую наклейку, чтобы он улыбнулся. Но он был настроен лирически и никак не отреагировал. Его Артурчик смылся, примкнув к другой группе мини-путов, и шел теперь вместе с малышкой Селенией, 20-летней набитой дурой, чей силуэт зато классно смотрелся в его зеркальных очках. И Франк был, конечно, слегка разочарован жизнью. «Слушай», — сказала я, ткнув его под ребро, — «но у тебя же есть я». А поскольку и это его не развеселило, я и выдала ему из нашей с ним аптечки первой помощи. «Что посоветовали бы вы мне в тот день, когда бы я увидала, что вы меня больше не любите?» — спросила я его, как ни в чем не бывало. «Взять любовника», — ответил он мне без запинки. «Что делать мне потом, в тот день, когда любовник мой меня разлюбит?» — не унималась я. «Взять другого». «До каких пор это будет продолжаться?» «До тех пор, пока твои волосы не поседеют, а мои не побелеют», — улыбнулся он. И оп! Все по новой, как в старые добрые времена. После этого он снова выглядел как огурчик. Так, стоп, никаких овощных сравнений, так и до картошки можно договориться, а это табу. После этого он снова был в отличной форме. Да здравствует Альфред! Осел нам не полагался, потому что мы были без детей. А поскольку семейство прилизанных было с детьми, то им выдали маленького серенького ослика, суперсимпатичного, по кличке Ослик. Супер оригинально. Он очень мне нравился, хотя я и побаивалась его слегка. Поскольку Франк с этими людьми явно не собирался иметь ничего общего, ни с отцом, ни с детьми, ни со всем семейством, ни разделять их взгляды на достоинство, уважение, прощение или рай, то об ослике можно было забыть. Ослик. Я звала его Ося и время от времени потихоньку подкармливала. Мсье прилизанный смотрел на меня осуждающе, ведь в правилах четко было написано, что в пути животных кормить нельзя. «Это правило номер один», — твердил детям наш главный спец по кадишонам. «Вы можете давать им все, что угодно, когда они отдыхают, но в остальное время ни-ни, ни травинки. Иначе... уже не помню, что там могло случиться, иначе... Ах да, иначе у ослов сломается встроенный GPS-навигатор, и они потеряют ориентацию». «Ладно. Но неужели я брошу огрызок муравьям, доев яблоко, когда рядом со мной такой миленький ослик, вот уже четверть часа с него не сводит глаз? Отлично. Мы ведь не звери и не тупицы». Между мною и месье прилизанным начинало ощущаться напряжение. Мне не нравилось, как он разговаривал со своей женой, как с идиоткой. Мне не нравилось, как он разговаривал со своими детьми, как с идиотами. Когда я нервничаю, вокруг одни идиоты, вы не заметили? От себя не убежишь. Чуть что, и из меня так и прут сморчки. Тут же. Увы. Он все время принюхивался к Франку, словно бы заподозрив, что тот не вполне мужик, как они говорят. И это страшно меня бесило. Эта его собачья манера принюхиваться к заднице вызывала у меня отвращение. Ну и потом у него был прямо-таки дар портить любой маломальски приятный момент. Малышке нельзя было сорвать цветок и подарить его маме, потому что это растение занесено в Красную книгу. Мальцу, просившему у него бинокль, надо было подождать, мол, сейчас у него слишком грязные руки. И время полдника еще не пришло, так что если ты голоден, то потерпи. И осликов по воду повести нельзя, потому что ты его наверняка упустишь. И пускать блинчики по воде никогда у тебя не получится, потому что ты не прилагаешь к этому достаточных усилий. Прилагать усилий, чтобы пускать блинчики по воде? Нет, ну какой придурок! Другой малышке говорилось, что если она еще раз подойдет к ослу сзади, тот непременно ее легнет и может даже убить. Мой Ося, какая чушь! Когда его жена восхищалась видом, он отвечал, что с противоположной стороны холма вид значительно лучше. Когда она фотографировала детей, он предупреждал, что у нее ничего не выйдет, потому что она снимает против света. А когда под конец она согласилась взять свою кроху на руки, он возвел очи к небу, напомнив ей, что нельзя вот так вот поддаваться на детские капризы. Я замедлила шаг, прикинувшись страшной любительницей флоры и фауны, чтобы немножко остыть. «Вали ты со своим мирком подальше от моей души, грязный мелкий надзиратель. Я тут смотрю, какие злаки я буду класть в свои букеты». Во время пикника он подсел к Франку типа поболтать по-мужски и запросто так его спросил, хотим ли мы тоже детей. Франки бросил мне взгляд, означавший «не вмешивайся, я тебя умоляю», и ответил ему какую-то расплывчатую чушь, замяв разговор. Пока мы закрепляли свои рюкзаки на спине у оси, Франк шепнул мне на ушко. «Эй, Билли, не устраивай мне проблем с этим типом, окей?» «В следующей группе идет мой коллега по работе, который мне дорог, и я не хочу скандала, договорились? Я ведь тоже все-таки в отпуске». Я кивнула в знак согласия и перестала беспокоиться за него. Вечером на стоянке своим роскошным ножом Франк вырезал ребятишкам палки для ходьбы. Но поскольку он резчик от Бога, то когда он, закончив работу, вручил каждому ребенку по-настоящему сокровищу, как же они были довольны, как радостно они улыбались. Каждому досталась палка с инициалами и личным символом, вырезанными на коре. Для мальчика символом стала шпага, для девочек он вырезал звезду и сердце. Я тоже потребовала себе такую. Страшно раскапризничалась, и он сделал еще одну специально для меня. Моя палка была толще, длиннее и помечена очень красивой буквой «Б», под которой Франк выгравировал морду моей собаки. Когда он мне ее вручал, я расплывалась в улыбке. Совсем как дитя, только еще больше. Всю ночь мы с ним проспали, как сурки. А на следующее утро я снова была в прекрасном настроении. Заметь, звездочка моя, у меня просто не бывало выбора. Такая красота вокруг. Ничто не устоит перед такой красотой. На все возможно махнуть рукой, особенно на человеческую глупость. Так что все шло хорошо. Видя, что я расслабилась, Франк тоже расслабился. Но поскольку, живя во грехе, мы не имели с ним права на маленького ослика, то обогнали всех и пошли впереди, чтоб этот кайфоломщик не действовал нам на нервы. В конце концов, у каждого своя жизнь, ведь так? Ну да, каждому свое. Бога не проведешь, он своих узнает. В какой-то момент мы столкнулись с огромным стадом баранов. Ладно, поначалу все было ничего, но довольно быстро мне это стало надоедать. Стоит посмотреть на одного барана, и уже кажется, ты видел их всех. Настолько они похожи. Я потянула Франка за рукав. Нам надо было выбираться отсюда. Как вдруг «Опа, Господи Иисусе!» Мой Франки сражен наповал. Это было словно видение. Явление, откровение, удар молнии, трепет, ошеломление. Пастух. На полном серьезе, признаю. Он действительно походил на Иисуса. И выглядел очень и очень сексуально. Красивый, улыбающийся, загорелый, медно-красный, золотой, подтянутый, мускулистый, бородатый, с вьющимися волосами, непринужденный, спокойный, весь светящийся изнутри, с обнаженным торсом, в клопчатобумажных шортах, в кожаных сандалиях и с узловатым посохом в руке. Больше всего в этот момент Франк был похож на волка из мультиков Текста Эйвери. К тому же он еще и стоял посреди целого стада баранов. Со стороны это выглядело божественно. Да и сама я была не прочь немедленно причаститься. Чего уж там. Мы с ним немного поболтали. Ну, то есть попытались переключиться на разговор, чтобы не разглядывать его так уж откровенно. Франк спросил, не тяготит ли его одиночество. Каков хитрец. Я пораспрашивала про его пса, а потом мы заметили вдалеке наших друзей, прилизанных сотоварищи, и попрощались, чтобы примкнуть к группе, пусть даже и сохраняя дистанцию, просто потому, что мы боялись заблудиться. Перед тем, как уйти, мы спросили его, куда он направляется, и он махнул в сторону невысокой горы. Ладно, что ж. Тогда до свидания. Ах, Господи, как вы жестоки с вашей паствой! Божественная литургия состоялась, но была чересчур коротка. Какой мимолетной была эта встреча! Само собой, все последующие часы я только об этом и говорила, подтрунивая над Франки. Во время пикника месье прилизанный спросил, будет ли Франк колбасу. «Только если это палка пастуха!» — выпалила я за него. «И давай гоготать! Эдак минуты две без передышки!» А когда, наконец, успокоилась, добавила. «Да и то, только если она такая, знаете, с орешками!» И загоготала по новой еще на пару минут. «Прошу прощения, извиняюсь». Мадам прилизанная даже забеспокоилась, все ли со мной в порядке. Франк тяжело вздохнул и сказал ей, что у меня аллергия на пыльцу. И хоп, еще две минуты ржачки. А, эта прогулка начинала мне нравиться. Франк, хотя и прикидывался удрученным, но тоже веселился от души. Уж мы-то знаем, с чего мы начинали. И всякий раз, когда один из нас счастлив, то и на другого это производит двойной эффект. Радуясь за другого, радуясь за себя, мы радуемся еще и тому кайфу, который испытываешь, когда так круто меняешь первоначальный расклад. По случаю такого праздника, дождавшись, когда наш всеобщий мучитель отошел пописать, я дала Осе целое яблоко. Он проглотил его, не жуя, и в благодарность наградил меня смачным, горячим почмокиванием в шею. Ох, я уже заранее по нему скучала. К тому же, как козырно бы он смотрелся перед моей лавкой, в соломенной шляпе с прорезями для ушей и с полными корзинами цветов по бокам. Так что вот, звездочка моя, все было хорошо. И если в какой-то момент все пошло наперекосяк, то мы в этом правда не виноваты. Мы чувствовали себя так, будто на нас не зашла благодать, и мы можем ходить по воде. Мы чувствовали себя преображенными. Мы наслаждались нашим путешествием по Севенским горам. Наслаждались, как маленькие овечки, искренне обращенные в новую веру. После обеда было решено немного передохнуть, чтобы не идти по самому пеклу. К тому же малышка прикорнула на руках у своей матери. Знаю, мне не стоит этого говорить, это ни к чему, но правда, мне это было в диковинку. Про себя я знаю, что у меня никогда не будет детей. Это не просто дурацкое выражение. Я нутром это чувствую. Я не хочу детей, точка. Но, глядя на выражение лица этой женщины, не сводившей глаз со своей дочурки, на то, как она предельно осторожно, чтобы не разбудить, потихоньку перемещалась под деревом, изгибаясь и обдирая себе задницу об острые камни, чтобы ни один лучик солнца не упал на лицо ее крошки, я, не удержавшись, подумала, что у моей матери, судя по всему, действительно были большие проблемы с головой. Очень, очень большие. Ведь я в то время была совсем крохой. Стоп, неинтересно. Чтобы больше об этом не думать, я устроилась поудобнее, положив голову на живот моего Франки и задремала. Вот так я снова прогнула жизнь под себя. Не знаю, что было тому виной. То ли усталость от ходьбы, то ли обнаженный торс пастуха, то ли подсмотренная сцена матери с ребенком. Но я плохо спала в ту ночь. Вернее, я вообще не спала. Но и бедному Франку тоже досталось. Я ведь эгоистка, и страдать бессонницей в одиночку мне совсем не хотелось. Так что болтала я без умолку. И, конечно, в конце концов, перескакивая с одного на другое, я, как хитрая крыса, вывернула таки разговор, куда хотела. И прошептала в темноте, что мне ведь было не 4 года, а всего-то 11 месяцев. И что я правда не понимаю. Франк не выдержал. Думаю, он с куда большим удовольствием отправился бы на всю ночь молиться Иисусу, дотеребить свои карманные четки, так что он послал меня ко всем чертям. Мне сразу окончательно расхотелось спать. Ну и ему тоже. Вот так, звездочка моя. Видишь, я подготавливаю почву. С утра, когда мы тронулись в путь в направлении какого-то там плата, навстречу с двумя остальными группами, идиллическая картина нашего отпуска уже немного померкла. Впервые в жизни я сталкивалась с нормальной матерью, к тому же еще и любящей, и на меня это действовало угнетающе. Я ничего не говорила и продолжала, как и раньше, дурачиться, но чувствовала, как нечто внутри меня начинает посылать мне тревожные сигналы. Я уже не могла любоваться небом, солнцем, облаками, живописным пейзажем, бабочками, цветами и каменными хижинами. Я была одержима этой женщиной. Я прислушивалась к ее голосу, следила за движениями ее рук. Когда она касалась своих детей, всегда в самых нежных местах, затылок, волосы, щеки, пухленькие ножки. Смотрела, как она их кормит, всегда отвечает на их вопросы, никогда не путается в их именах. всегда держит их всех в поле зрения, и все это меня убивало.